Ларошельский тамполь возводили по общепринятому образцу. Храмовники давно разработали своеобразный стандарт для орденских резиденций в провинциях. Прямоугольное здание в три этажа с плоской крышей, на которой можно расставить лучников. Каменная кладка, очень узкие вертикальные окна-бойницы. Обязательные хозяйственные пристройки, обнесенные оградой. Церковь во дворе, иногда часовня. Что в Ларошеле, что в Безье, Эдинбурге, Падуе или Сантьяго, везде стоят похожие друг на друга, как близнецы командорства, с обязательным медальоном на фронтоне в виде двух рыцарей, едущих на одной лошади и выбитой надписью «Pauperes Camelitonis Christi Templique Salomonici». Пока Иван как ошпаренный носился по городку, ему, безусловно, нравилось положение чрезвычайного комиссара, уполномоченного королем навести порядок в этой дыре. Славик приходил в себя после кавалерийского похода и потихоньку обследовал новое место жительства. Ваня сразу предупредил: «Чувствую себя здесь хозяином. Никому не показывай стеснения или, боже упаси, боязни. Морда валенком, доставшуюся в наследство от тамплиеров прислугу, шпыняй хвост и в гриву, на людей епископа внимания не обращай и вообще веди себя непринужденно. Ты человек короля. Хотел быть главным? Вот и отрабатывай навыки». Выяснилось, что храмовники ценили удобство, а постулат о смиренном умерщвлении плоти воспринимались юмором. В командорстве была хорошая баня с деревянными ваннами. Уборная по казарменному образцу выглядела шедевром современной гигиенической науки. Отходы жизнедеятельности братьев-рыцарей и сержантов смывались из каменного желоба проточной водой акведука, построенного еще римлянами и восстановленного затем тамплиерами. Постели в просторных кельях чистые, тюфяки, засланные льном и тонкой выбеленной шерстью. Кухня обширная и чистая. Есть ледник для хранения продуктов. Шевалье де Портене исчезал с утра до ночи. Работа есть работа. Славик же постепенно изучал замок. Иван оставил в командорстве четверых лотаринцев. Бдеть, а при случае тащить и не пущать. Это добавляло уверенности в себе. Флегматичные и исполнительные здоровяки из гвардии герцога Тибо уверили: случись какая неприятность, они вчетвером смогут оборонять здание несколько часов до подхода подкреплений. Храмовники строили грамотно. При самой ничтожной угрозе перерубается канат, захлопывающий железную подъемную решетку между низким входом в здание и привратным помещением. Двери запираются на тяжелые засовы. А дальше сиди себе у бойниц, да постреливай из арбалета. Площадь перед тамплем открыта, бей в любом направлении. Вызвав негодование епископа Адемара, Иван выгнал из командорства всех ангулемцев и две трети прислуги, а кладовые опечатал. До времени, пока не прибудут королевские легисты и чиновники казначейства для описи имущества. Впускать можно только братьев-доминиканцев и францисканцев из Санктум Официум. Арестованных рыцарей заперли в подвале. Переводить их в тюрьму Сен-Николя никто не собирался, так надежнее. Оставили трех поваров, конюха с мальчишкой-помощником, кузнеца, да сарацина, кордовца с отрезанным языком, доставлять еду заключенным и новым господам, таскать белье прачкам в город и помогать по мелочи. Сарацин оказался человеком исполнительным и невредоносным. Он прекрасно осознавал свое положение раба, смысла бунтовать не видел и смене хозяев ничуть не удивился. Принял как должное. Латынь понимал и даже мог нацарапать несколько слов на клочке пергамента при необходимости. Звали его Самир. «Извини, дела службы». Как только лотаринские сержанты впустили шевалье де Портене и его помощника в шато де Тампль де Ларошель и снова перекрыли вход, Иван потянул Славика за рукав. «Видишь, во дворе господа с ангулемскими гербами скучают. Значит, инквизиторы еще тут. Вкалывают как проклятые. Схожу вниз, вдруг чего нового разузнали. Ты забеги на кухню, скажи, чтобы ужин в верхние покои принесли, а не в трапезную. С ног валюсь, пожевать горячего и сразу спать». Обычно отряд короля, возглавляемый шевалье Жаном де Портене, трапезничал совместно, с обязательной молитвой перед едой. Иван уверял, будто общий стол сплачивает. Сейчас ни в коем случае нельзя показывать лотаринцам свое превосходство и исключительность. Относись к ним, как к братьям по оружию. Кушай из одного котла. Действенный суворовский метод. Но время к закату. Можно пренебречь обычаем. Славик прогулялся по кухне, оценил готовые блюда. Постный день, рыба. Копченый тунец с пшеном. Еще пироги с грибами и капустой. Пшеничные лепешки, мед, сливовое варенье. От запаха в желудке урчит. Сказал, чтобы Самир забрал горшки и принес наверх, в командорские покои. Да, сударь, как угодно, сударь. Поднялся по лестнице. Жили медиаторы в кельях, рядом с кабинетом командора Пуату. Сухие комнаты, метров по 15 квадратных. Окно бойницы смотрит на юг. Оттого ветер с океана в помещение не проникает. Широкие ложа. Тюфяки приятно пахнут свежей соломой. Одеяла теплые. Неприятно одно. Знать, что бывший владелец твоей кровати сейчас может висеть на инквизиторской дыбе двумя этажами ниже. Зайдя к себе, Славик расшнуровал жипон на груди, стянул его через голову, бросил на сундук. Не холодно, пусть и октябрь. Затеплил пяток свечей, скоро стемнеет. Вытащил из-под подушки латинское Евангелие. Перед сном надо попрактиковаться в чтении. Рядом за деревянной перегородкой грохнуло. Что-то уронили. Ваня пришел. Славик вывернул в коридор, потянул за бронзовую ручку соседней двери. «Самир, что ты здесь делаешь?» Сарацин выпрямился. Знаками показал. «Ничего особенного, господин. Разбираю хозяйские вещи. Вот видите, мешок. Одежду нельзя хранить в кожаном мешке. Сопреет. Разложу, как правильно, по сундукам». «Точно. Прискакав в Ла-Рошель, по-военному чистоплотный Ваня настолько увлекся, что о личной гигиене забыл напрочь. Славик позавчера позвал его в баню командорства, растопленную специально для новых господ. Но Иван сразу рухнул на постель, не снимая одежды. Сказал, что танки грязи не боятся, и мгновенно вырубился. Сапоги с него пришлось стаскивать, а портянки сразу выкинуть. Ох, забывает кто-то об обязательных инструкциях о личной безопасности, где красочно расписаны последствия кожных инфекций. Самир все сделал правильно, в соответствии с привычками. Любой рыцарь храма по приезду в командорство побрезговал бы самостоятельно распаковать свой багаж. Для этого есть слуги и рабы. Сарацин аккуратно извлек запасной плащ, походный калет темного грубого сукна, шерстяные шоссы и прочие насильные вещи. Приходилось брать с собой по два комплекта на случай дождей. Разложил возле жаровни, вещи влажные. Внимание Славика привлек затянутый в холстину предмет, оставленный Самиром на лавке. Ткань расползлась, уголок сблеснул золотистым. Это что такое? Взял в руки, размотал ткань, схваченную кожаными ремешками. Господи Боже! Библия! Том в крашеный цветом запекшейся крови деревянной обложки с накладками золотом и вкраплениями яшмы с рубинами. Святое Писание из личной часовни магистра Тампля Жака де Мале. Точно! На последних листах пометки арабской вязью. Книгу взял себе Герард Кларенский в пятницу 13 числа 1307 года. Ничего хорошего сказать не... Полуоткрытая дверь распахнулась во всю ширь. Иван. Так. Самир, иди на кухню. Сарацин вопросительно наклонил голову. Иди, я сказал, прочь отсюда. Ничего не понявший раб поклонился восточным манерам, коснувшись ладонью лба и груди. Почувствовав неладное, удалился быстрым шагом. «Отдай!» — Иван забрал у Славика книгу, положил том на сундук. Прошелся по келье от двери к окну и обратно. Замер. Секунду спустя развернулся на каблуке. Голубые глаза, холодные-холодные, две ледышки. «Скажи на милость, зачем ты сюда полез? Начал копаться в чужих вещах?» «Это не я. Тут Самир возился. Я услышал, зашел». «Зашел!» Иван, чье лицо в огневе снова начало превращаться в уродливую морду безумного демона, шагнул вперед. Славик на шаг отступил. «Ты ведь умный. У тебя дар. Ты все понял?» «Что? Да уймись! Что такого случилось? Ненавижу, когда ты такой. Успокойся, я сказал». Иван вытащил из ножен дагу, покрутил в пальцах, будто фокусник. Лезвие превратилось в смазанную тень. Молниеносное движение рукой и узкий клинок с броска вошел в зазор между камнями на стене, сразу за головой Славика. «Не ори на меня!» Ваня поморщился, будто сбрасывая одурь. Вновь стал самим собой, усилием стряхнув обличье человека-чудовища. «Пожалуйста! Договорились?» «Договорились!» — заикнулся Славик. «Библия магистра! Герард! Что, по-твоему, я должен был подумать?» «То, что подумал. Третья сила — это я». «Чего?» «Рано или поздно, ты бы все равно догадался». «Да я и хотел, чтобы ты догадался. Все к тому вел. Знаешь, 2 минуты назад я принимал самое сложное в жизни решение. Убить тебя или нет?» «Не убил». Иван выдернул из стены дагу. На оконечии клинка не зазубринки. Швырнул в ножны. Металл ударил о металл. «Надо поговорить. Давай устроим сегодня настоящую тамплиерскую пьянку. Нажремся в хлам. Надоело быть одному. Совсем одному. Подмастерья не считаются». «Погоди, погоди. Что ты сказал? Ты третья сила? Спятил?» «Ничуть. Я настолько нормален, что сам иногда удивляюсь. Ты, наверное, единственный, кто поймет». «А как же Жофр и остальные? Медиаторы в исторической реальности? Гуго де Кастро, Сент-Арай, брат Лаврентий?» «Никак. Или я, точнее мы, или они. Не веришь?» Qu'est-ce qui passe ici si tard, compagnon de la Marjolaine? Qu'est-ce qui passe ici si tard, gué, dessus le gué? C'est le chevalier du gué, compagnon de la Marjolaine. C'est le chevalier du gué, gué, dessus le gué. Que demande ce chevalier, compagnon de la Marjolaine? Que demande ce chevalier, gué, dessus le gué? Une fille à marier, compagnon de la Marjolaine. Une fille à marier, gué, gué, dessus le gué. Y'a pas de fille à marier, compagnon de la Marjolaine. Y'a pas de fille à marier, gué, gué, dessus le gué. On m'a dit que vous en aviez, compagnon de la Marjolaine. On m'a dit que vous en aviez, gué, gué, dessus le gué. Ceux qui l'ont dit se sont trompés, compagnon de la Marjolaine. Ceux qui l'ont dit se sont trompés, gué, gué, dessus le gué. Et quand est-ce que vous en aurez, compagnon de la Marjolaine? Quand est-ce que vous en aurez, gué, gué, dessus le gué? Vers minuit si vous repassez, compagnon de la Marjolaine. Vers minuit si vous repassez, gué, gué, dessus le gué. Déjà minuit passé, compagnon de la Marjolaine. Il est déjà minuit passé, gué, gué, dessus le gué. Qu'est-ce que vous lui donnerez, compagnon de la Marjolaine? Qu'est-ce que vous lui donnerez, gué, gué, dessus le gué? De l'or et des bijoux dorés, compagnon de la Marjolaine. De l'or et des bijoux dorés, gué, gué, dessus le gué. Mais elle n'est pas intéressée, compagnon de la Marjolaine. Elle n'est pas intéressée, gué, gué, dessus le gué. Alors mon cœur je lui donnerai, Marjolaine, alors mon cœur je lui donnerai. Gué, gué, je suis le gué. Dans ce cas vous pouvez entrer, compagnon de la Marjolaine. Dans ce cas vous pouvez entrer, gué, gué, je suis le gué.